Я перешел улицу и без всякой цели направился в пустой, покрытый талым снегом парк. Сероватый и жидкий, как кисель, последний снег этой зимы разъезжался под ногами. Уж кое-где на бугорках черняли проталины мокрой земли, покрытую вядшими прошлогодними листьями и мерзлой травой. Хорошо было в это солнечное утро в пустынном парке, куда еще никто не ходил, только я один чудак забрел на радостях. Обернулся, увидел сквозь голые деревья знакомый силуэт высокого дома. Почудилось, что за широким окном стоит, жмурясь от солнца, один из секретарей Центрального комитета Коммунистической партии Украины и, приветливо улыбаясь, машет мне рукой. От радости я топнул ногой так, что проломил крепкий затверделый наст на тропинке, и нога по щиколотку ушла в снег. Стоя так, я прислушался. Далеко звенели трамваи, каркая, суетились на березах вороны, крякнул клаксоном, словно утка, грузовик на соседней улице, но все эти звуки заглушал стук моего сердца. Шла весна, теплее грело раннее солнце, и в это весеннее утро я совсем позабыл, что нахожусь в большом и незнакомом еще городе. При свете факелов. Весенний ветер раздувает факелы. Они горят, раскачиваясь на деревянных палках. Хвостатые языки копоти завиваются над головами комсомольцев, шагающих строем по дороге. Эта каменистая дорога ведет от вокзала в город. По бокам, за канавами, наполненными талой водой, тянутся черные голые огороды. Удивительно, как быстро сошел снег, пока я ездил в Харьков. Должно быть, лишь далеко за городом, в глубоких приднестровских оврагах, у самой границы, сохранились еще его грязные последние сугробы. Впереди колонны мелькает надуваемое ветром тугое полотнище. Комсомольцы четко отбивают шаг на булыжниках. Из первых рядов доносится звонкий голос запевалы. Вихрь октября родилась рать юных, смелых, дерзких комсомольцев. Ринулись в бой с верой святой, запевая под октябрьским солнцем. Чистый весенний воздух помогает петь. Пою и я, зажимая подмышкой портфель, снова завернутый в газету. Ячейка железнодорожников уже выстраивалась с зажженными факелами на станционной площади, когда поезд подошел к перрону, и я, соскочив со ступенек вагона, выбежал на вокзальное крыльцо. Перед строем вместе с секретарем ячейки прохаживался окружкомец Панченко. «Здорово, манжура!» — сказал он мимоходом. «Приехал? Давай-ка пристраивайся. Идем демонстрировать, чтобы выпустили болгарского коммуниста Кабакчиева. Скорее, скорее, опаздываем!» Я быстро пристроился, и мы сразу же двинулись, неся на дресках кумачевый плакат. «Мы требуем от болгарских фашистов освобождения пламенного борца-революционера Христа Кабакчиева. Дойду с ними до Советской площади, а там и своих разыщу», — думал я, подтягивая песни. Из темноты приближались белые домики, первые городские постройки. Родной город. Я уже чувствовал его вечернюю тишину, разрываемую голосистыми песнями демонстрантов. Пять раз песни эти пугали пропавших нафталином обывателей, бывших чиновников, священников, частных торговцев и всех, кто еще надеялся, что опять когда-нибудь вернется царский режим. Римский папа плачет в лапу, кто обидел папочку. Церапкоп открыл нахрапу в Ватикане лавочку, запели демонстранты новую шутливую песню. Как мне захотелось рассказать соседям по шеренге, что я только что вернулся из Харькова, говорил с самим секретарем Центрального комитета партии, передать всем, как секретарь обозвал Печерицу пейзажистом, а потом рассказать и о том, что я видел в пьесе «Суета» игру самого Саксаганского. Но соседи пели, не обращая на меня внимания. Даже Панченко не расспросил меня о поездке. Он встретился со мной так, будто я уезжал в соседнее село, а не в столицу. Панченко шагал сбоку, не останавливаясь.